Глава 50. Или он, или я. К основательному разговору с супругом стоило как следует подготовиться. Как никто, он умел в два счета вывести Марину из себя. Ему удавалось без всякого труда за несколько минут заставить ее чувствовать себя виноватой, а потом убедить в правильности собственного мнения. Это как прыгнуть к волку в пасть, собираясь быть съеденным. Вечером, когда Володя пришел домой, она сказала: «Знаешь, дорогой, я хочу во что бы то ни стало сохранить нашу семью и готова для этого сделать все возможное и невозможное. Я не знаю, одобришь ли ты то, что я посещаю психолога, но я очень надеюсь, что он нам поможет вернуть мир и благополучие в наши отношения». «Ты совсем больная на голову?» – взорвался муж. «Что ты тут наплела? Мало того, что детьми теперь няня занимается, ты вообще ничего не делаешь. Так ты еще и психолога решила на нашу шею повесить? С какой стати чужой человек будет лезть в нашу семью?» Он был взбешен. Впрочем, это и понятно. Муж никогда не хотел выносить ссор из избы и посвящать чужих людей в их жизнь, считая, что все должно оставаться внутри, за забором их общей крепости. Он никогда не понимал, почему она делится подробностями семейной жизни с подругами, с Галиной Васильевной. Для него это недопустимо. Разве может кто-то обсуждать их примерную и образцовую семью? Только его родители имеют право знать, что у них происходит. Только они могут обсуждать, осуждать и давать советы. Марина помолчала, дожидаясь, пока он немного остынет. А потом, стараясь придать твердость голосу, почти уверенно сказала: «Я не могу бросить психотерапию. Я уже обещала исправно посещать сеансы и даже заплатила за 10 встреч вперед». «Звони!» – муж резко подвинул к ней телефон. «Сейчас же звони своему психологу и скажи, что больше к нему не придешь. Пусть подавится своей оплатой». «Я не могу этого сделать», — сказала Марина. Она приняла вид каменного изваяния. «Пусть попробует ее переубедить или заставить. Она больше не будет жертвой». Муж взбесился. Жена нечасто проявляла непокорность и непослушание. Психолог абсолютно прав, что ее муж — тиран и деспот. Супруг тут же подтвердил эти выводы льющимся на нее потоком обвинений. «От тебя совершенно никакой пользы. Живешь на всем готовом, купленном на деньги моих родителей. Катаешься на новой машине. Готовить ты никогда не умела. А теперь даже детьми перестала заниматься. Мало того, те деньги, что я с трудом зарабатываю на изматывающей, нелегкой службе, ты решила носить психологу. Фактически ты меня обкрадываешь, еще и с помощью своего психолога-шарлатана». Марина молчала, думая, что на этот раз ни за что не сдастся. Она неподвижный камень, египетский сфинкс, и он не сдвинет ее с места. Она должна во что бы то ни стало научиться чувствовать себя самостоятельной личностью, иначе он ее раздавит. И она навсегда растворится в круговерте бесконечных забот о муже и детях, утонет в бытовухе. «Выбирай, или он, или я», — резко сказал муж. «Я боюсь», — сказала Марина, — «я боюсь, что наша семья рухнет, и все будут страдать». Она заплакала. «Дьявол виноват», — зло сказал муж. «Это тебя психолог на мысли навел? Передай привет, ублюдку!» Помолчав немного, он спросил: «А к бабке для чего ты ездила?» Марина тут же окоченела, превратившись от ужаса в неподвижную ледышку. От страха она перестала дышать. «Валя!» — в голове промелькнула догадка. Приставил ее наблюдать за мной, вынюхивает и высматривает. «Змеюка! Какая же гадина!» «Все, что ты себе надумала, существует только в твоем воображении», — отчеканил муж. «Нет никакой любовницы. У нас самая крепкая семья в мире. Если твои друзья-психологи не сведут тебя с ума и не заставят верить во всякую чушь, в дьявола, чертей и в потусторонние силы, звони сейчас же своему шарлатану, ты больше к нему не пойдешь. Она молчала. Муж развернулся, ушел в свою комнату и больше не проронил за вечер ни единого слова. «Как быстро растаяла видимость благополучия в нашей семье», — подумала Марина. «Стоило мне проявить немного самостоятельности, и муж опять превратился в того, кем был всегда — в злобного садиста и тирана». Она все больше убеждалась в правоте психолога и теперь свято верила, что только он один сможет ей помочь. Дело осложнилось. С этого дня Аркадия нужно посещать тайно, ведь им предстоит еще много работы по устранению последствий ее детских травм. Следующая встреча как раз назначена на завтра, а муж все еще кипит праведным гневом. Улучив время, когда Валя ушла отводить Витю в садик, Марина села в машину и двинулась по дороге в центр. Объяснив психологу, что будет теперь приезжать на встречи реже и втайне от мужа, Марина тихо сказала: «Аркадий, я думаю, что муж любит меня и поэтому не допускает даже мысли о том, что мы можем расстаться». «Что вы говорите, Марина? Сами-то вы себя слышите? Вы опять его оправдываете? Вы всегда, всегда его оправдываете? У меня просто нет слов. С такой безропотной жертвенностью я еще никогда в своей жизни не сталкивался». Казалось, психолог даже вышел из себя, чего раньше никогда не случалось. «Я зацепила вас за живое?» – обеспокоенно спросила Марина. «Да, Марина, да, это ваша беспочвенная и крайне вредная убежденность в его любви – глубочайшее заблуждение. Что вы знаете о любви?» Аркадий вскочил и начал размашисто мерить кабинет широкими шагами. «Любовь! Любовь – это желание быть рядом, оберегать, защищать и поддерживать, делать все вместе. Вы со своим мужем давно не вместе, и у вас не хватает силы воли даже на то, чтобы посмотреть правде в глаза». Он был чрезвычайно взволнован и сейчас показался ей единственным человеком в мире, которого интересует ее судьба. Как вообще она может жить с мужем, которого совершенно не волнуют ее душевные терзания, который даже не видит, что она самостоятельная личность? Вернувшись после встречи, Марина поднялась наверх, занести отвергнутые Мишей кроссовки на свое прежнее место. Неожиданно ее внимание привлекла коробка с золотистой надписью. В дорого выглядевшей фирменной коробке лежали шикарные новые кожаные туфли. Вряд ли муж купил их сам, а потом убрал в такое место, где их никто не заметит. «Сука!» — у Марины невольно вырвалось ругательство. «Эта дрянь подкармливает его вниманием, заботой, свитерами, ботинками. Тем, о чем я никогда не думаю за ворохом повседневных забот. Какая же дрянь! Пока я таскаюсь по психологам, она втихушку обстряпывает свои черные дела».